темноте. Правда так схожа на ложь. И мы будем говорить, пока последняя свеча не догорит. И кричит, и вопит, и молит то, что за левым плечом. И вот я шагаю.